«Где?» — спросил он тихо. «Покажите, пожалуйста». Замначи Перот ткнул длинным узким пальцем в кружок. «Здесь. Вашего заместителя оттуда на тачке вывезли, под свист. У них там второй день кутерьма». «Дальневосточная республика, село Лесное». Партизанский сход шумит, выбирает нового командира. Прежнего белобандиты третьего дня в лесу грохали. Как пошел на заимку к пасечнику поговорить про сено для конского запаса, так и не вернулся вовсе. Только голову нашли, на шест воткнуто. Язык вывалился, синий, длинный, будто озорует командир. Глаза напрочь выколоты, а чуб аккуратно на две половинки расчесан. В подбородок вбит старый гвоздь, а на нем бумага в линеечку и слова на ней. «Смерть коммунии». «Пущай командиром Кульков станет», — предлагает молоденький безбородый паренек. Весь в пулеметных лентах. Галифе у него красного цвета, с неимоверным кандибобером. Маузер болтается чуть не у голенища. Ремень оттянут пятью лимонками, глаза шалые, озорные, но детские еще совсем глаза. «Молод», — отвечают ему, — «зеленый он, не уходился». «Рано Кулькову в командирах выкабенивать». «Дерьмо! Еще та титька не выросла, которую ты опосля сосал, когда Кульков подымал людей в атаку». Шумят люди, ругаются, а как же иначе? Командир он и есть командир, его надо со всех сторон обсмотреть, чтобы потом в боевой кампании конфузу не вышло. Василий Константинович Блюхер молча сидит на раскладном стульчике чуть поодаль. В английском мундире, без орденов, быстро сосет мундштук, перебрасывая его из одного угла рта в другой. Иногда только по лицам, глазами, зырк-зырк, и снова будто всем чужой здесь. Только чем дольше слушает, тем больше голову бычит. На середину схода выскакивает Колька-анархист. Клёши широкие, словно черное море, без козырка на затылке блинчиком. «Братва, слушай меня!» Кольку анархиста любит слушать, потому что говорит он грамотно, с непонятностями и паузами. А это мужику уважительно, будет над чем потом помозговать. «Кто там как?» — возглашает Колька. «А я правду мамульку в глаза режу. Кулькова год знаю. Много в нем молчания, и голос у него чахоточный. А командир он кто? Он орел. Он голосом должен играть, как оркестрантор роялем. Обратно же что? Обратно же весьма в нем инициатива прижатая. Тихая в нем инициатива, как вошь на трупе. А великое царство всемирной свободы не утвердишь на земле, если тихонько ползти, да с оглядкой. С оглядкой надо Борова резать, чтобы он хрипом нервы не будоражил. А буржуя следует брать на голос. И ура! Инициатива! Посему отвожу персонально Кулькова, сохраняя к нему дань уважения, как к бойцу рядового профиля». На смену Кольке, который уходит в развалочку, понятливо и ехидно подмигивая партизанам, поднимается из первого ряда старик Иннокентий Суражиков. Перед тем, как начать говорить, он долго переминается с ноги на ногу, тщательно оправляет бороду. Партизаны шутки шутят, посмеиваются, гадают, что это Суржиков изобретает. Он сроду больше трех слов связать не умел. Дрался, правда, хорошо. А как же ему иначе драться, когда белые его сынов зарубили? «Вот чего!» — начинает Суржиков скрипучим голосом. Когда нас Семенов в прошлом году гнал и лупил, мы с Кулаковым сопками убегали. Он поранитый, я обратно с двумя дырками в груди. Осень, солнышко днем светит, грязь мягкая становится, вроде перины. Кто себя не переможет, ляжет в грязюку отдохнуть, так ночью мороз вдарит, и пропал человек, вмерз в грязь, зенки полопались. Нес меня Кульков на себе, волоком волочил, в грязь лечь не давал, а я с тоном у него просился. «Ладно, чего там?» — досадливо говорит Кульков. «По всему видно чахоточный, из рабочих, руки у него тонкие, в груди впалые черные точечки на лице от металлической гари». «Ты погоди!» — машет рукой Суржиков. «Не тебе говорю, а обществу». Шли мы через сопки, и такая у меня стала наблюдаться тоска, что я в себя дых мог сделать, а из себя уже сил не хватало. Помираю, и весь разговор. А Кульков сам дохнет, а меня тащит, кровью харкает и все говорит. «Потерпи, вон хутор рядом, собаки лают». А я ничего не слышал, кроме звона в собственных ушах. Да и не было там никакого хутора. Это успокаивал он меня просто-напросто. Так что молодой ли он, старый, это другой разговор. А жизнь он мне тогда спас. Иной старый пес только лаять и может, а зубов, чтобы укусить, нет. Скрошились напрочь. Шумят партизаны, переговариваются. «Хорошо», — сказал Суржиков. «Ай да Суржиков! Молчком, молчком, а тут речугу двинул. Вон, Колька, анархист, аж позеленел со злобы. Козьей ножкой пальцы жжет. Но нет ему чувства боли, потому что обидно, а обида любую боль перехлестывает». Поднимается Блюхер. Шум голосов постепенно стихает. «Народоармейцы!» — говорит он гулким низким голосом. «Граждане народоармейцы!» Колька-анархист поднимается и кричит. «Ошибка вышла! Мы партизаны, а не народоармейцы!» Партизанам Дальнего Востока за их подвиг здесь еще потомки золотые памятники воздвигнут. Но, тем не менее, с сего часа вы становитесь регулярной боевой единицей народно-революционной армии. И командиром к вам, властью, данной мне, я назначаю гражданина Кулькова». «Мы назначенных не принимаем!» — кричат Колькины дружки. «Мы сами себе хозяева! Кто такой умник выискался, чтоб нас в армию из партизан?» «Я», — отвечает Блюхер. «Этот приказ издал я, военный министр Блюхер». Воцаряется тишина. Блюхер смотрит на партизан прищуренным глазом. Сейчас все решается. Зарет кто-нибудь, начнет из маузера палить и рубаху на груди рвать. Пойдет кутерьма не сдержать людей. «Кто пришел играть в войну, — продолжает Блюхер, — тот пусть уходит. Кому по душе махать шашкой, бомбой громыхать, тот адресом ошибся. Мы воюем для того, чтобы эта война была последней. Вот так. А для этого мы должны быть силой, организованной и мощной. Я вчера получил шифровку из Владивостока. Меркуловцы вооружают армию до зубов. Ждут подкрепления от Врангеля из Европы. Разрабатывают стратегический план организованного наступления на нашу Дальневосточную республику. Момент ими выбран удачно, что и говорить. В братской России голод, и мировая буржуазия считает, что именно сейчас можно отхватить Дальний Восток, пока им кажется, Москве не до нас. Умно! И чтобы этому умному плану противостоять, нам должно в ближайшее же время стать мощной армией, а не табором. У кого есть противное мнение, прошу высказаться».